Глава 7. «Удалось?» — встретила меня Фирана по возвращении. Она и другие ведьмы не видели, куда мы перемещаемся и что делаем. Место силы, насколько я поняла, существовало вне времени и пространства, хотя и привязано к этому миру. Очень похоже на личные владения божества. Древняя сила избирательна в кандидатках. И если посчитала кого-то недостойным, никогда не допустит в святая святых. Собственно, и моей помощи как таковой не требовалось. Присутствие Верховной на обряде означало доверие. Та наблюдала за процессом и после оглашала результат остальным, потому что дети не могли этого сделать в силу малого возраста. Ну или в виде исключения проводила через обряд ведьм, утративших хранителя, как Лилана. «Нет», — покачала головой и на мгновение устыдилась того, что не сказала всей правды. Надежда в глазах Фираны потухла. Нейден, который маячил поблизости, тоже приуныл. Однако посвящать посторонних в подробности ритуала я не имела права. Этого не хотела Лилана. С чего я это взяла? Так, пришло вместе со знанием. Ситуация у нас с подругой вырисовывалась непростая. Мне важно было попасть к месту гибели Рейлорнского леса и отыскать среди пожарища деревце, привязанное к Залане. Судя по тому, в каком состоянии пребывал хранитель Лиланы, зрелище там малоприятное, а место гиблое. Земля, где убили Верховную, будет восстанавливаться не одно столетие. Задача номер один — найти для дерева новый дом. И лишь когда возрожденный хранитель войдет в силу, я помогу Лилане стать прежней. Путь непростой, длинный и опасный. Но почему-то я и не думала, что будет легко. А пока... Праздник продолжался. Прежде чем вернуться в деревню, предстояло еще одно дело — объявить, кого из ведьм местное дерево выбрало главной хранительницей. Я скоро покину эти места, да и не обладаю пока талантами ведьмы. Хотя жители радовались моему появлению так, будто уже считали лично Верховной. Нет уж, у меня далеко идущие планы, а Полесье не то место, где провела бы целую жизнь. Я подняла руку, привлекая внимание. Впрочем, это было несложно. Люди с любопытством рассматривали пришлую ведьму, тиарий над головой и послушных светлячков. «Слушайте волю священного дерева!» Рабея от звука собственного голоса, что звонким ручейком разнесся по поляне, нервно улыбнулась. До сих пор непривычно. В прошлой жизни мне достался низкий тембр, грудной. Не самый женственный, но что было, то было. «Ведьмы!» «Среди нас находится избранная, будущая хранительница Полесья и окрестных лесов. Священное дерево сделало выбор, и это...» Тиарий медленно выплыл на середину импровизированного круга, который образовали 5 взрослых ведьм и 4 новоиспеченные ведьмочки. На миг замерев, будто еще сомневался в принятом решении, Тиарий поплыл в сторону Дараны, жены мастера Лита. Женщина изумленно смотрела на знак и не верила своим глазам. Правильно делала. Тиарий выбрал не ее, а девочку, что мать держала на руках. «Дилара!» — назвала я избранную, вызвав у толпы изумленный вздох. «Будь достойна оказанного доверия и помогай нуждающимся. Будь верной хранительницей и защитницей этих земель». Пока народ поздравлял ошалевшую от таких новостей Дарану, выказывал знаки уважения Дилари и просто радовался состоявшемуся празднику. Я воспользовалась моментом и ушла с поляны. Свою миссию даже перевыполнила. Делать тут больше было нечего. Дорогу через лес освещали факелы, так что до деревни добралась легко, и дом мастера Лита нашла без проблем. Усталость давала о себе знать, потому и сбежала, чтобы лечь пораньше и отоспаться. Наивная. Я не успела войти во двор, как меня догнал Нейден. «Залана, еле тебя нашел. Решила сбежать?» Взволнованно произнес он. Его дыхание сбилось, волосы растрепались, а на щеках проступил румянец. Глаза в отблесках факелов сверкали, как драгоценные изумруды. А еще в них читалось явное беспокойство, радость и ожидание чего-то важного. «И не собиралась сбегать?» Даже забыла, как дышать. Так красив был Нейден в эту минуту. Действительно, что на меня нашло? И додумать не успела. Нас будто неведомая сила притянула друг к другу. Манящие губы с терпким привкусом опьянили не слабее хмельной настойки, которую щедро разливали деревенские. Голова закружилась от нежных прикосновений и объятий. Поначалу несмелых, осторожных, а после — требовательных и настойчивых. Поцелуй заставил трепетать сердечко, и низ живота налился пустотой и ощущением, будто там, да-да, именно так, как я и представляла, порхали бабочки. Восхитительное чувство, невероятное, волшебное, которое никогда не забуду. «Это значит да?» — прошептал Нейден на ушко. Горячее дыхание опалило чувствительную кожу, отозвавшуюся сонмом мурашек. Слова на миг прервали помешательство, и я вдруг увидела себя со стороны. Растрепанная девушка, прижатая к стене дома. Рубашка вытащена наружу и задрана до самой шеи. Юбка болтается на бедрах. Ужас! Как выяснилось, я тоже не бездействовала. Нейден остался в одних брюках. Одной рукой зарылась парню волосы, а другой настойчиво сдирала с него последнюю преграду. Что это значит? Видимо, что-то такое отразилось в моих глазах. Нейден убрал застежки на брюках мою руку и завел мне за голову. Лента, которую повязала Фирана, все еще обвивала запястье. Достаточно скосить взгляд, чтобы разглядеть болтающийся синий краешек. «Наверное». Свободной рукой нервно одернула рубашку и поправила юбку. Стало так стыдно, что залилась краской по уши. О да, я не сомневалась в этом. Щеки огнем пылали, и кончики ушей тоже. «Тогда не будем нарушать правил». Парень зубами потянул ленточку и сумел одним движением развязать хитрый узелок, а также вложить шелковую полоску в мою ладонь. Не забыл при этом заклеймить ту поцелуем. Да что такое? Куда бы Нейден ни целовал или ни прикасался, я вздрагивала, как натянутая тетива. Казалось, каждая клеточка тела — это оголенный нерв. Судорожно сглотнув, взяла злополучную ленточку и повязала на запястье парня. Ну да, вот так легко заключались тут помолвки. Пара специально поджидали праздник весны, чтобы объявить о выборе. Дальше уже на их усмотрение. Могли подождать, пока чувства окрепнут, а могли и пожениться. С этим еще проще. Необходимо провести вместе ночь. Ведьму не соблазнишь, если сама не захочет. И выберет она того единственного, кто ей подходит, и никого другого. Ну а чтобы люди видели, что молодые теперь муж и жена, те надевали на руки брачные браслеты. Кстати, инициатива с браслетами принадлежала мужчине. Не захочет тот жениться, то и не наденет украшения. Так поступали ведьмаки, соблазняя молодых ведьмочек. Ведьма никогда не повязала бы ленту, если не собиралась заводить серьезных отношений. А вот если выбрала и ее отвергли, то это послужит сигналом для остальных. Обманул один раз, обманет и во второй. Житья таким ловеласам ведьмы не давали. Ленту не обязательно носить на запястье. Она и так заметна любому одаренному. А вот простые элийцы не торопились с близкими отношениями. Сначала помолвка, а через полгодика, как раз к началу осени, свадьба. Интересно, а Нейден приготовил браслеты? Взгляд невольно замер на опустевшем запястье. Худое, тонкое, угловатое, как и все тело. Нужные места только начали округляться. Что удивительно, Нейден правильно определил ход моих мыслей. Карманов на одежде тут не знали. Необходимые вещи таскали в поясных сумках, кошелях или заплечных мешках. У Нейдена оказалась сумка с длинным ремнем, который для удобства перекидывался через голову. Помнится, сумка первая полетела на землю. Парень не поленился нагнуться и достать оттуда сверток. В расшитой золотыми нитями салфетке, не иначе Фирана потрудилась, хранилась пара массивных браслетов. И мужской, и женский, литые, с фигурной резьбой и драгоценными камнями, как бы завальцованными в металл. «Примешь ли ты, Залана, этот браслет в знак моей любви к тебе?» Нейден протянул оба украшения. Первое должна надеть себе, а второе — также своими ручками, но на запястье избранника. «Я? Это так неожиданно!» Растерявшись, переводила испуганный взгляд с браслетов на того, кто их держал, и обратно. «Ну, попало. Принять-то не могу. Кто ж тогда в академию отпустит?» «И не принять — значит обидеть отказом». «Это слишком быстро!» — Я рассчитывала, что есть еще года 2-3 в запасе. Нейдан, я не знаю. Залана, ты любишь меня? Вопрошающий взгляд прожег насквозь. Люблю ли? Вот он стоит передо мной. Мечта, а не парень. А целуется как? Чего я, дурочка, сомневаюсь? Люблю, наверное. Чувствуя, как от переживаний мгновенно пересохло в горле, неуверенно кивнула. Вслух говорить не решилась. Вдруг голос подведет. И признаваться боязно. Сама еще не убедилась в том, что испытываю к Нейдану чувства. Времени мало прошло. И вот таких моментов, когда тебя целуют до умопомрачения и смотрят преданным взглядом, еще не случалось. Границы дозволенного Нейдан раньше не пересекал. Однако мог быть настойчивым. Давно приметила. Дела доводил до конца. Надежным мужем будет и хозяином рачительным. Не пропаду с ним. Если любишь, тогда чего дрожишь? Неужели боишься? Поверь, я не причиню вреда. И торопиться ни в чем не буду. И принуждать тоже. Ну же, Залана, решайся. Интересно, кто-либо на моем месте сумел бы сказать «нет»? Сомневаюсь. Вот и я не сумела. Позабылись разом планы на будущее и обещания, данные древнему существу. Все растворилось в манящей зелени колдовских глаз. Отказ огорчит, причинит боль, разочарование. Я не из тех, кто упивается властью над влюбленным человеком и, глядя тому в глаза, нанесет подлый удар. «Нейдан, я...» «Не... нет... Залана!» Хриплый мычащий голос оборвал на полуслове, отвлек. И достаточно было увидеть ту, кто вмешался в разговор, как я, вырвав ладонь, бросилась к Лилане. Спину обожгло ненавистью. По страху, вспыхнувшему в глазах подруги, поняла, что та стала невольной свидетельницей преображения собственного брата. Я споткнулась на ровном месте, однако сумела удержать равновесие. Обернувшись, увидела напряженную фигуру Нейдана, стискивающего в руках злополучные браслеты. Закушенная губа, побелевшее лицо и сверкающий взгляд красноречиво говорили, насколько тот взбешен. Он склонил голову и молча указал в сторону сестры. Потом выразительно перевел взгляд на браслеты. Вроде и не сказал ни слова, а поставил перед выбором. «Прости, я не готова», — беззвучно произнесла в ответ. Как и предчувствовала, голос не слушался, пропал куда-то. Потом преодолела оставшееся до подруги расстояние и схватила ее в охапку. Лилана, не выдержав напряжения, расплакалась. Пока успокаивала ее, гладила по голове, волосам, шептала слова утешения, Нейдан ушел. Незаметно, не слышала, как и куда, но знала, наш разговор не закончен, и его продолжение мне не понравится.